Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Михаил и Алексей готовы с вами пообщаться. Михаил, о чем мы будем общаться сегодня? Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Я уже скоро буду как попугай эту фразу в любое время подними и говорю. Главное, с умным видом это говори, чтобы было понятно, что человек представительный, ученый, как прям кот, который налево, и это направо, то... Ну, давай. Да, ну, во-первых, вот у меня рубашка даже есть, чтобы немного на умного походить. А тем более еще тема у нас сегодня такая будет, что опять как бы чувство верующих не оскорбить, а тема называется так, у нас так, законны ли кредиты? Мы попробуем в ней немножко покопаться, поразбираться, авось и разберемся. Хорошо, давай теперь начнем разбираться. Что же это такая за страшная тема и с чем ее едят? Ох, знаешь, вот чего не берись, вроде бы какой-нибудь вопрос зададут простой, типа вот, значит, советуют взять кредит и не отдавать. Что скажешь, типа брать или не брать? И ты думаешь, на первый взгляд, вот бы и ляпнуть просто что-нибудь одно слово, то есть отвязаться от человека и все. Но понимаешь, ум такая вещь, что она пытается все-таки понять, а вот... А что будет при одном варианте, что будет при втором варианте? Вообще, что такое кредиты, откуда они взялись? И когда начинаешь маленько лезть копать, то получается, что там, где ты думал дно, там, оказывается, еще что-то есть. И то же самое вокруг, сверху. И как бы в этом деле не утонуть. Так что начнем, наверное, ну не совсем уже с Адама и Евы. С Адама и Евы мы начинали, была у нас передача примерно год назад. Называлась она... «Виртуальный лохотрон 2» или «Крипто-МММ мирового масштаба». Там мы подробно разбирались про разные схемы, как нас дурят в интернете, не только в различных финансовых пирамидах. Ну а теперь начнем чуть поближе уже. Было такое государство, в котором я родился, которое называлось СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Все было хорошо, но в определенный момент почему-то определенные люди решили его немножко развалить. Но в Конституции была такая статья, что в случае такого вот важного дела можно провести референдум, и там народ выскажет свое мнение, так как у нас, по сути, власть якобы принадлежит народу, то, соответственно, как народ решит, так оно тому и будет. И вот, значит, был референдум, проходил он 17 марта 1991 года, и там был, собственно, вопрос такой: СССР будем сохранять или не будем? Референдум прошел, и вот я эту картиночку чувствую, прикреплю, когда видео мы будем монтировать туда. Тут указаны республики и среднее количество там да и нет, то есть какое. Так вот, меньше 70% за сохранение я не вижу, там от 70 и выше. То есть по всем республикам больше половины народа высказала за то, что СССР сохраняет. Ну, как говорится, народ высказался, но немножко погодя, это уже у нас было 8 декабря 1991 года, три товарища, которые нам не товарищи, от РСФСР, от Украины и от Беларуси, подписали соглашение, по которому они сказали, что фигушки, нас не устраивает то, что сказал народ, мы СССР разваливаем. И вот почему я про это дело начал говорить, потому что ну, от этого момента как раз много это и пляшется в нашем случае, чтобы понять, кредиты законны, незаконны, и вообще, что в ситуации делать, когда, например, вы кредит взяли или когда вы планируете его брать, мы отсюда пляшем. То есть было у нас государство, оно было признано многими-многими странами мира, и в этом государстве были определенные законы, был определенный банк, который имитировал деньги, там все было прописано, определенные механизмы работы этого банка. И вот получается, что народ высказался за то, что СССР сохраняем, но люди, которые стояли наверху, они сказали, а мы сделаем по-другому. И они, получается, пошли против воли народа и своим указом, противоречащим предыдущему референдуму, вот это результат, они якобы Союз Советских Социалистических Республик развалили. Но в этой ситуации получается парадокс. Если следовать закону, где гласит власть народа и итоги референдума надо признавать, так как большинство народов проголосовало за сохранение, то получается, что СССР существует. Его как бы фактически нету, но он существует. А дальше следующие структуры, которые образовались после этого, в том числе и Российская Федерация, они, получается, если то существует, то, значит, в итоге часть, входящая в СССР, она как бы, она там находится, она является частью СССР. А у нас сейчас считается, что якобы СССР нету, ну и фактически, вроде мы видим, его нету. Но юридически он как бы есть. И вот здесь получаются интересные такие противоречия, используя которые нам пытаются одни трактовать одно, а другие говорить другое. Каждый пытается развернуть эту ситуацию в свою пользу. Как вот, например, говорится, если мы берем пример с тем, что вот законный кредит или незаконный. Нам говорят так. Вот, значит, был Советский Союз, был у него банк центральный, и там все это было законно. Вы граждане СССР, так как референдум прошел, и большинство проголосовали за, и по итогам этого референдума, получается, государство это сохранено, тогда получается, что все другие юридические лица и организации, ссылающиеся при своем образовании на то, что СССР уже распался, являются незаконными, так как СССР юридически существует. И, соответственно, то, что происходит в этих организациях, какие-то там структуры находятся, которые вам дают кредиты, то, соответственно, эти структуры тоже незаконные, и вы можете брать эти кредиты и не платить. А другие же люди, наоборот, говорят, что ничего подобного, вы живете в Российской Федерации, у вас есть, соответственно, паспорт, вы сами пошли в банк, взяли кредит, соответственно, это все законно, и вы должны этот кредит выплачивать. И вот получается как бы противоречие, непонятно на первый взгляд. И вот мы сейчас будем дальше углубляться, и получится, что действительно сделано все довольно-таки хитро и плавно. Плавно в каком смысле? Вот есть опыт с лягушкой, и опыт какой? Если взять живую лягушку и попытаться ее засунуть в кипящую воду, то она из нее выпрыгнет, потому что она не хочет быть сваренной заживо. Но если эту лягушку посадить в теплую комфортную воду и потихонечку, по чуть-чуть повышать температуру, то происходит так, что лягушка не замечает этого повышения температуры, и можно довести до такого состояния, что она заживо сварится и не выпрыгнет. Так вот, смотря на вот это вот, на все документы, которые я буду дальше вам перечислять, я вижу такую ситуацию, что нам плавно, постепенно, потихоньку добавляют температуру. И смотрят, а вообще как вот народ-то, он будет вообще реагировать на что-то, или ему вообще как бы по барабану? Ну, в общем, опять же, вот мы сейчас высказываем точку зрения, ну, а там уже смотрите сами, решайте сами. Итак, получается, значит, СССР, он, получается, юридически существует, но фактически его нет. А Российская Федерация, получается, она фактически существует, но юридически ее как бы нет, потому что такой вот парадокс получился. После того, как она возникла, в ней появился свой банк. Банк Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, которому разрешено право эмиссии, то есть выпуску денежных средств. То есть только вот Центральный банк Российской Федерации, он имеет право этим делом заниматься, а все остальное это якобы, это не якобы, а это так и есть вот по закону, это фальшивомонечество. Теперь дальше. Но Центробанк, Центральный банк Российской Федерации, представляет из себя интересную структуру. Сейчас я загляну на сайт Центрального банка и зачитаю там оттуда выдержки. А что это такое вообще Центральный банк Российской Федерации? Он вообще принадлежит Российской Федерации? Может ли Российская Федерация как-то на него воздействовать или не может? И вот когда мы заходим на сайт cbrf.ru, касая Today, касая банк статуса, вот там читаем. Ключевым эмитентом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной власти. Вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом о Центральном банке Российской Федерации (банки России) Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации. Ну и, соответственно, теперь переводим на русский язык, что это означает. Значит, прописано, первое, в законе о Центральном банке России прямо написано, что он не является органом государственной власти. Там же указано, что Центробанк России имеет особый публично-правовой институт. То есть, подчеркиваем еще раз, особый негосударственный институт. Дальше, в законе написано, что свои функции Банк России осуществляет независимо от всех видов государственной власти. Также там не упоминается, что Банк России является юридическим лицом, государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк России не отвечает по обязательствам государства. Вывод из всего того, что я сейчас написал, интересно, что Банк России у нас, оказывается, не подчиняется нашему государству. То есть, очень интересная штука. Вот какой-то богач в Америке, он сказал так: дайте мне, пожалуйста, право печатать деньги, и мне будет безразлично, кто управляет этой страной. Так вот, у нас получается орган, который имеет право печатать деньги, у него такой статус, что он независим от государства. Но он печатает то, без чего государство не может существовать, кровь вот этих вот энергия, которая осуществляет все экономические вот эти взаимодействия. Он этим управляет, но он не подчиняется. А кому же он подчиняется, интересно, этот банк? А тут интересная штука получается. У нас те денежные средства, которые выпускает наш, якобы, вернее, так добавим, якобы наш центральный банк, они обеспечены золотовалютными резервами. Вот. Ну, если про золото более-менее как бы понятно, да, это вот золотые слиточки, то вот про валютные резервы тут значительно все интереснее. То есть золотовалютными резервами являются, это у нас доллары и евро. Вот. А доллары у нас выпускает Федеральная резервная система США, ну а евро Центробанк Евросоюза получается. То есть по сути наши бумажки в нашей стране, которая получается, судя по тому, что СССР вроде бы существует юридически, они выпускаются организацией, которая является юридическим лицом, которое не зависит от нашей страны и которая обеспечивает то, что она выпускает, другими бумажками, которые выпускают другие страны. Вот это вообще интересный такой парадокс, механизм. Но получается, куда ведут вот эти все ниточки, там идет управление. Если эти денежные бумажки обеспечиваются теми денежными бумажками, то, соответственно, тот, кто контролирует выпуск тех денежных бумажек, он контролирует уже, так сказать, по нисходящей и те центральные банки, которые у себя в активах держат вот эти вот их денежные бумажки. Ну, дальше, если мы будем копать, это долгая песня. Это вот как раз я уже упомянул, посмотрите «Виртуальный лохотрон 2» или «Крипто-МММ мирового масштаба». То есть там цепочка дальше идет тоже интересная, ФРС и так далее. Там, как говорится, это тоже не принадлежит американскому народу, наподобие как у нас. Так вот, теперь спускаемся ниже, еще дальше. То есть постепенно, потихоньку, и мы получаем противоречие на противоречие. Я не хочу сказать, что это прям вот, как это назвать, такой прям вообще обман, да? Но нестыковок много. Итак, значит, СССР юридически существует. Дальше появляется страна с названием Российская Федерация, которая юридически якобы не существует. Дальше, эта страна, которая юридически якобы не существует, создает Центробанк, который независим от этой страны. То есть это еще дальше углубление, вот так сказать, нестыковок. Но дальше, у этого Центробанка прописано, что только он имеет право выпускать денежные средства, эмиссию денежных средств. Но дальше происходит еще интереснее. Этот Центробанк имеет право выдавать лицензии на осуществление банковской деятельности другим юридическим лицам, другим организациям, которые будут называться коммерческие банки. Так вот, Получается, по этой лицензии, я сейчас опять же полезу, чтобы почитать вам, а то опять скажете мне, что что-то я понапридумал. Так вот, по этой лицензии те юридические лица, которым выдана эта лицензия на осуществление банковской деятельности, они что могут делать? И вот тут написано. На основании копии лицензии на осуществление банковских операций банку предоставляется вот этим центральным банком право на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, в скобках до востребования, и на определенный срок. Второе. Размещение привлеченных во вклады, в скобках до востребования, и на определенный срок денежных средств физических и юридических лиц от своего имени за свой счет. Вот. То есть о том, чтобы выдавать кредиты кому-то, нету вообще вот таких вот штук. Там другие виды деятельности, они подразумевают дополнительно какие-то лицензии выдаваться. Но сейчас вот много в интернете информации, когда люди, обращаясь в банк, им дают кредит, а потом, соответственно, им начинают с них кредит требовать. И они вот, ссылаясь на вот эту штуку, вот то, что я вам сейчас почитал, говорят, интересный момент получается, что банк им деньги дал, но у него нету права эти деньги давать. Потому что Центробанк не давал ему такое право. То есть это вот это первое, это уже даже не первое, а не какая там, третья, четвертая, да, нестыковка. Но это опять же, это только часть айсберга. Получается еще хитрее система. То есть тут сказано, что, значит, банк имеет право только привлечь у лиц физических или юридических деньги на вклады, а о том, чтобы даже кредиты дать, он не дает, ну, нету права. Но у нас-то интереснее система. У нас есть, называется, такая норма частичного резервирования. Что эта норма подразумевает? То есть я пришел в банк, положил туда 100 рублей, и, например, норма частичного резервирования 10%. Это означает, что банк может 10 100 рублей положить как резерв и выпустить в 9 раз больше виртуальной наличности на своих счетах и отдать эти виртуальные деньги в кредиты. То есть это если норма частичного вот этого резервирования 10%, где-то она меньше, где-то больше. И там вот примеры мы приводили в передаче как раз про виртуальный лохотрон 2 или крипто-МММ мирового масштаба, который показывает, что по сути банки из воздуха делают вот эти вот виртуальные нолики, которые выдаются в кредит, то есть ничем не обеспеченные деньги выдаются людям. А люди за эти деньги потом горбатятся жизни или еще там потомкам, внукам передают это дело. То есть это уже как, какое получается, какая ступенька нестыковок. То есть вроде бы все принадлежит народу, когда мы начинаем все это смотреть внимательно, то получается как-то маленько все по-другому работает эта система. Ну а теперь, когда мы вот это все разобрали, что действительно очень много нестыковок и очень много кривды в том, что нам доносится. И теперь вот давайте уже будем разбирать ситуацию более конкретно. То есть вот, например, вы стоите перед выбором, брать кредит вот в таком банке или не брать, или если взяли его в кредит в таком банке, то отдавать его или не отдавать. Ну а теперь вернемся на нашу, так сказать, грешную землю, на наш сегодняшний день. Ситуацию я немного упрощу, чтобы было понятнее, но от этого она, как говорится, смысл не потеряет. Итак, вот представьте, время лихих 90-х, организовалась определенная такая бригада, которая вот крышует рынок или еще какие-то организации. У них скапливается определенная сумма денег, и вот у вас денег не было, и вы пришли в такую организацию и, соответственно, решили у них занять денег. Вы, конечно, после того, как занять денег, вы, конечно, можете им эти деньги не отдавать. Это как бы возможен такой вариант. Но вот последствия такого вот неотдачи, я думаю, просчитать несложно. Так вот, если взять применительно теперь к масштабу покрупнее, что мы имеем? Мы имеем большие такие структуры, которые имеют право, ну вернее как, вроде бы у них юридически этого права нет, но они этим правом прекрасно пользуются. Они выпускают большое количество денег на своих счетах, и эти деньги, соответственно, могут туда или сюда направить под определенным предлогом выдачи кредита. Соответственно, на эти деньги можно нанять большое количество ребят, которые будут ходить, в том числе и эти долги пытаться выбивать обратно, те, которые им не отдают. Причем, я так понимаю, это идет как на уровне банков, так и на уровне уже некоторых стран, в которых есть большое количество авианосцев, военной силы, которые втюхивают свои вот бумажки, так сказать, красивые бумажки. А кто не хочет брать, к ним приплывают вот эти авианосцы и, соответственно, уговаривают правителей взять вот эти бумажки себе в оборот. То есть, получается, в этой системе, играя по правилам этой системы, где эти правила могут в любой момент изменяться и не в нашу пользу, шанс какой-то получить пользу для себя, он очень мал. А шанс получить вред очень большой. Причем я сейчас даже не затрагиваю какие-то из области там эзотерики чего-то, то есть там как повлияет вот это вот обогащение, которое у тебя не предусматривалось, например, в твоей жизненной программе, а вот избыточное обогащение, как оно оттяготит потом тебе твою жизнь и жизнь твоих потомков. Я даже туда не лезу, я привожу более простой пример, приземленный. То есть в этой ситуации шанс получить вред значительно больше. Теперь дальше разберу даже вторую часть. Пусть даже вы какой-то такой вот супер-пупер-мега-юрист, который докажет на основании того, что я вам сейчас говорил, и не только, и того, что я сейчас не говорил, потому что там много этих других еще ссылок, которые показывают, что действительно здесь дело-то такое мутное, дело темное, как эта вся структура функционирует. Так вот, если какой-то юрист докажет, что кредит вам дали незаконно, даже так, и вы его не отдадите банку, то по большому счету эта ситуация от этого сильно-то не изменится. Даже если представим, что какое-то большое количество народа возьмет кредит и не отдаст банку, то что дальше? В банке будет дыра определенная. Банк обратится к Центробанку и скажет: вот смотри, у меня большая дыра, что будем делать? Я, если хочешь, я могу закрыться и, как говорится, пусть все остальные люди идут лесом. На что Центробанк скажет, и это уже происходило не раз: да зачем, не надо так делать, давай я сейчас напечатаю много новых денег, и этими деньгами мы зальем тебе вот эту вот недостающую дыру в твоем бюджете. Вроде бы на первый взгляд как бы ничего не произошло. А теперь, если не на первый взгляд, то есть было в нашей стране определенное количество денег и определенное количество ресурсов. И, соответственно, стоило, было какое-то соотношение, то есть вот булка хлеба, например, стоит там 20 рублей там. А раз завтра такая ситуация прошла, какой-то банк очень крупно накрылся, влил из большое количество денег, необеспеченных. И бац, ты приходишь в магазин, и уже хлеб стоит 100 рублей, например. Мы это, кстати, проходили, когда у нас цены там в 90-х годах скакали довольно-таки серьезно. Так вот, получается, что люди якобы делают лучше себе, взяли кредит и не отдали. В итоге получается, что в этой системе, играя по их правилам, тебя же и обуют. Опять поднимут цены, и ты даже то, что ты взял, или ты, или твои знакомые, или вся страна, она отдаст эти деньги еще больше. Обратно же этой системе. Поэтому мое мнение, что играть по правилам этой системы неправильно. Вот мне интересно теперь после моего длинного монолога, что ты скажешь, потому что я тут наговорил. И дальше уже попробовать разбираться, что нам все-таки делать. А как-то по-другому может жить или оставлять все как есть? Да. Если покопаться глубже, то мы обнаружим несколько валют, которые находятся внутри Российской Федерации. Валюта РУБ, валюта РУР и валюта СУР. Кажется, так она называется. Сейчас могу уточнить. Да, СУР. И валюты эти также ходят внутри страны, и в разных счетах они указываются. Одна – это валюта, которая была во времена Советского Союза, так нам это предоставляет. Другая – это деноминированные деньги, которые же в Российской Федерации. А еще валюта СУР. У каждой есть свой определенный код. Но СУР, я предполагаю, это сбербанковская валюта, которая почему-то вдруг, исходя из противоречия закону, вдруг появляется. Поскольку только Центробанк может печатать, а Сбербанк – это не Центробанк, то в этом случае тогда какая-то должна быть валюта только одного банка центрального, а тут еще и СУР. Ну, кто-то говорит, это внутренняя валюта. Ладно, оставим это все на совесть тех, кто говорит, на совести тех, кто делает. Может быть, здесь надо разобраться юридически и не гнать так волну. Но суть в том, что вот эти вот валюты, они встречаются с разными кодами и под разным соусом нам преподносят. Кто-то говорит, я прихожу в банк, оплачиваю, даже не про кредит, просто я прихожу в банк и говорю, я буду оплачивать валютой вот такой, и указывает ту валюту, которая была до деноминации, которая по советским законам обеспечивалась золотом, и там даже привязка к золоту существует, если там в справочнике покопаться, то 0,987412 грамм золота – это один советский номинальный рубль был, если так по справочникам полазить. И, в общем-то, все прокатывает, он платит не 4000 рублей, а делит на то, что там должно быть, и платит там копейки какие-то за то, что якобы с него хотели забрать в российских рублях. И такие есть съемки, видео, где люди, да, приходят и платят в той валюте, которая им ближе, поскольку эти валюты якобы существуют, и никто не имеет права в них запретить платить. И тут еще больше добавляется неприятностей на наши головы, потому что надо здесь понимать, что в данном случае у одного прошло, а вот у второго может не пройти. У третьего получилось через суд, а у четвертого суд еще что-то сам отнял. И говорить, что это только вот так правильно или только так неправильно, я, например, не берусь, потому что я в этом случае берусь тогда отвечать за действия тех людей, кому я эту информацию донес. Я думаю, что здесь надо юридически подходить к этому вопросу, и чтобы потом с юристом можно было спросить, а почему это так. Но ты очень точно отметил, что непоняток огромное количество, и как с ними разобраться, давай теперь будем разбираться. Первое. Самый простой способ, который большинству людей пришел в голову. Ну, если мы даже голосовали за Советский Союз, за его сохранение, и так случилось, что его не стало, но в этом случае тогда мы живем на своей земле, которую кто-то объявил Российской Федерацией, РСФСР был убран, а просто остался РФ, и мы вот будем теперь исполнять законы, валюту использовать, которая здесь и так далее. То есть, что нам дали, то мы используем. Это самый простой способ, большинство людей этим пользуется. Второй способ. Я живу на оккупированной земле, потому что, исходя из того, что Центробанк не наш, он подчиняется Центробанку американскому, Федеральной резервной системе, а сама Федеральная резервная система даже не американская, она сделана теми, кто выше всех законов на земле, которые сами эти законы и пишут, которые сами эти деньги издают, и Америка, как большой ростовщик, эти деньги распространяет по всему миру, и с этого получает проценты, и главный потом процент отдают тем, кто учреждал Федеральный резервный фонд. Значит, получается, наш банк – это оккупационный банк, и ему подчиняться не следует. И вот возникает такой интересный казус. Они, значит, ему не подчиняются, но при этом пользуются деньгами, которые он же выпускает. То есть у каждого в кармане, кто это говорит, обязательно находятся рубли Российской Федерации, банковские билеты Центробанка. Они против этого Центробанка выступают, но при этом билетами пользуются. Ну, парадокс, да? Третьи идут еще дальше. Они говорят, ну раз это захватчики, значит надо с ними поступать как захватчиками. Бить везде нещадно, где только нашли. И раз захватчики у нас денежные, а по-другому как с денежными, кроме как через деньги взаимодействие на них воздействовать, значит через деньги будем воздействовать и взаимодействовать. И доходит до того, что пришли в банк, в любой совершенно банк, где есть билеты РФ, берут нужную им сумму, желательно побольше и сразу, плевали на все там бумажки, которые есть, подписывают, а потом идут в какие-то организации, которые занимаются вот такими решением таких вопросов, и говорят, вот я взял кредит, я не подчиняюсь Российской Федерации, значит, это захватчики, значит, я взял деньги, но при этом отдавать им имею право не отдавать. То есть не хочу отдавать, и все. И юридические конторы иногда выигрывают суд. И от них отстают, говорят, все, отстаньте от нас. Ну, взяли вы там 4 миллиона, и сидите с этими 4 миллионами, будьте счастливы и довольны, все. Кто-то не платит за коммунальные услуги, говоря, ну, это же было построено в Советском Союзе, вы ничего нового не сделали. Значит, я, как житель Советского Союза, по паспорту, в общем-то, я в Советском Союзе родился, и этот паспорт, по идее, должен быть у меня. Если вы мне его отняли или обхитрили, ну, это ваши проблемы, я буду жить, как мне и положено жить хозяину своей великой страны. Я вам ничего не должен, вы меня обязаны обеспечить, потому что все, что я сделал, относится ко мне, а не к вам. Вы, опять же, захватчики, вы паразиты и так далее. И под таким вот соусом никто никому ничего не платит и так далее. Есть, конечно, там другие варианты. Это бюджет одного гражданина и много-много чего другое, где, опять же, можно под различными вариантами юридическими отказываться от платежей. Но мы сейчас разговор все-таки ведем про то, отдавать деньги или не отдавать. И вот тут теперь давай затронем, а что это такое отдавать, не отдавать? Нужно отдавать, не нужно? И почему ты так считаешь? Вот мне интересно твое мнение. Да, ну сейчас опять чувствую, придется нам затронуть не только то, что видно, но и то, что не очень видно. Значит, получается, люди так говорят. Они обманщики, они обворовали, они украли. Соответственно, мы можем сделать то же самое. Мы, соответственно, украдем у них, вору, как бы вора украл, и это все нормально. То есть мы поступили правильно, восстановили справедливость. То есть как бы логика такая. Но я уже перед этим сказал, что в этой системе, которая работает по правилам как раз несправедливости, когда кто-то пытается восстановить справедливость, тянув это одеяло на себя, он это одеяло в итоге стаскивает с каких-то других людей, которые находятся рядом же. Получается, страдают они, а потом через какое-то время делается так, чтобы пострадал и он. Я уже пример этот привел, когда выпускается большое количество новых необеспеченных денег, цены растут, и потом он или его там родственники или еще кто-то, они вынуждены все равно там заболел кто-то, или кто-то там умер, то есть там, или кто-то родился, или еще какие-то там школу кого-то отдать надо. В любом случае, как ты не отгораживайся от этой системы, но если ты живешь в этой системе, то все равно есть рычаги влияния на тебя и есть методы, где с тебя можно стянуть это дело. Не сейчас, так чуть попозже. То есть это, знаете, это вот как казино. То есть эта система настроена на отъем. И не важно, что ты сейчас выиграл. Через какое-то время ты проиграешь. Поэтому в моем мнении, что в этой системе, даже если кто-то единичный попытается себе урвать, то через какое-то время он все равно это все потеряет. Так что бессмысленно. А еще могут быть силовые, как я уже упоминал, воздействия. И тогда этот человек может потерять значительно быстрее. Причем начиная со своего здоровья. Ну да. Я с тобой согласен с тем, что карусель закручена, и в этой карусели мы находимся все. И если кто-то один решил в этой карусели за что-то не платить, то в этом случае, в конечном итоге, заплатит он в два раза больше. Почему? Потому что здесь бизнес, здесь ничего личного. Если в Советском Союзе было все государственное, а значит народное, потому что народ являлся главным, и он управлял всем, то здесь просто бизнес, здесь, как-то у нас говорили, капитализм с человеческим лицом. Вот это такой нонсенс, да, капитализм с человеческим лицом. Это две нестыкуемые вещи, свет и мрак, да. Когда есть свет, то, по идее, мрака не должно быть. Когда есть мрак, по идее, свет не должно быть. А тут какой-то маячок, вот здесь освещаю, а вот тут не освещаю. И там, где не освещаю, твори, что хочешь. Но зато со светом. Да, свет есть, свечка поставили, свет есть, но есть, да никого же не обманули. А то, что там в подворотнях творится неосвещенных, это, ну, как бы так, это ваши проблемы. Вы не вписались, как говорил один персонаж, который сейчас редко встречается, но до сих пор его имя номинальное, когда кого-то там обманывают на государственном уровне. Итак, отдавать, не отдавать. С одной стороны, конечно же, с теми, кто являются воришками и, может быть, даже не воришками, а бандитами, вести себя с точки зрения нормального человека достаточно проблематично. Ну, представляете, подходят к вам гопники какие-то и говорят, ну, давай сюда, часики вытаскивай, там, денежки вытаскивай из кармана, вот эта шубейка нам понравилась, шапчонка, ничего так себе, ну и боты давай скидывай, а там еще и штаны, ну, посмотрим, какого цвета у тебя трусы по фасону подходят или нет. И если с ними вести себя вот так вот по-людски, как некоторые говорят, да-да, ребят, конечно, я понимаю, что вы, ну вот, Надя, держите шубейку, Надя, держите шапенку, боты там, штанишки, все, держите, да, вот вам денежки, вот вам часики. Ну, хорошие же ребята. Если с ними вести себя по-человечески, то человек никогда не допустит уничижения себя и уничижения других людей, уничижения своего достоинства и превращения себя в человекообразное существо. В этом случае тогда он должен быть готов к таким действиям гопникам, и гопники должны оказаться на земле с разбитыми рожами, мордами и с теми предметами, которые они кому-то, которыми кому-то угрожали, в тех местах, где им и должно быть этим предметом. Ну и все нормально, после этого необходимо решить, что дальше с этими гопниками делать. Но здесь такая ситуация двоякая. Если сейчас рассуждать с точки зрения того, что все захвачено в нашей стране кем-то, и эти кем-то – это просто прожженные капиталисты, которые даже, кто-то говорит, там, из определенной национальности своеобразной, то в этом случае они по-человечески себя вести не могут. Это являются вот именно теми самыми бандюгами, которые все захватили. Ну хорошо, но они-то захватили все. Они захватили абсолютно все, все управляемо, Центробанк их, все там банки другие тоже их. Они сами, младшие подчиняются старшим, которые за океаном, ну а те, которые за океаном, подчиняются еще более старшим, которые все уже устраивают. Об этом мы уже поговорили. И как быть? Ведь они, получается, обложили данью всех, исходя из этой вот такой теории. Они управляют абсолютно всеми, и все у них находятся в заложниках. Если, например, из 10 человек один начинает вякать, что его что-то не устраивает, то в этом случае, да хорошо, тебя не устраивает, но мы вот эти вот твои вякания переложим твой долг на 9-х, и твои заплатят. Но в этом случае, если 9 человек, которые твои близкие родственники, заплатили, что-то происходит, они же, как сказал правильно Михаил, придут к тебе и скажут, слушай, мы тут больше заплатили, нам надо как-то компенсировать, ты это, будь добр, компенсируй. Или они просто скажут, хорошо, не хочешь платить, мы просто в магазинах цену увеличим. Не увеличивают. Или там на нефтянку цену поднимем и поднимут. Ну, ты же не платишь, значит, мы меньше получили, а тут бизнес, ничего личного. Платите, как хотите. И так или иначе, те, которые очень громко возмущались, что они никаким образом не принадлежат к этой всей гоп-компании, они так или иначе все равно эти рубли в карманах носят и едут на те же самые заправки, идут в тот же самый магазин. В общем, замкнутый цикл, замкнутый такой круг. Что делать? Как быть? Это первый вопрос. Второе. Ну, хорошо. Если ты идешь в банк и берешь конкретно вот бумажки, которые в этом банке ты получил. Ну, к примеру, там получил 100 тугриков. Называются они тугриками, пускай. 100 тугриков. У них есть определенный формат. На них определенно что-то написано. Размещены какие-то надписи, там фотографии. Что хотите, там какие-то знаки защитные. Что-то вшито. Вот 100 тугриков. И ты обязуешься вернуть 100 тугриков. Ни наников, ни вариков, ни журиков, никак. Тугриков. Вот именно в договоре написано 100 тугриков. Ты подписался этот договор. А потом вдруг ты приходишь через год и говоришь, вы знаете, я убрал у вас валюту, например, руб, а вот на самом деле, я тут почитал, я могу дать валюте рур. То есть та, которая в 100 там, раз, а может еще и больше, разница у них. И поэтому я брал у вас вот 100 тугриков, но поскольку 100 раз меньше, я вам отдам один тугрик. Вопрос. Ты отдашь тугрики какие? Деноминированные, которые были до того? Или тугрики, которые сейчас? Если ты даешь теми тугриками, которые сейчас, которых ты брал, то в том случае ты обязан вернуть теми же тугриками. Ну, иначе договор не соблюдается. А если ты приносишь такой же тугрик, но говоришь, что это такой же тугрик, но он в 100 раз дороже, поэтому я даю один, а не 100. Здесь что-то не складывается. И тут возникают вопросы. Или банк на вас наплюет и просто, как какой-то воришка, сказал, ну ладно, здесь я десятую часть не получу, я с этих дурачков с других получу десятую часть по чуть-чуть. Либо будет с вами судиться. Это первое. Второе. То есть нестыковка понятная, да? Это первое. Второе. Если ты как человек чести пришел и взял даже у бандита, у какого-то, как ты заявляешь, у какого-то там ворюги какие-то деньги, ты, значит, на себя взял обязанности ему вернуть. Вопрос, почему ты с вором тогда договаривался? Почему ты с бандитом тогда договаривался, зная, что он вор и бандит? Где твоя честь была? Если он вор и бандит, то он должен сидеть в тюрьме. Необходимо сделать такие условия, чтобы вор сидел в тюрьме. Других вариантов я не вижу. А так получается, ты пришел в шайку-лейку, которая грабит тебя, грабит страну, грабит других таких же людей, как ты это сам говоришь. После этого ты с ним с улыбкой на лице заключаешь договор, и этот договор не исполняешь. Может быть, кому-то это нормально, мне это не нормально. Поэтому я никаких кредитов никогда ни у кого не брал, взаймы я никогда не беру. И никому я взаймы не даю. Если я даю, я даю вообще, просто так. Вот последнюю рубаху снимаю и отдаю. И я не требую возмещения. Потому что я даю не тогда, когда меня кто-то просит, а когда это необходимо человеку, когда от этого зависит жизнь человека, семьи, общества, всей державы. Вот в этом случае это отдаю. А когда просто приходит и просит, я ничего не даю никому и никого ничего не беру. Вот я живу по таким принципам. Может, кто-то скажет странные принципы, может, кто-то скажет, это правильно. Но я никогда ничего не беру, исходя из многих ну, скажем так, соображений. И самое главное соображение – жизнь человека, она иногда заканчивается. И заканчивается в некоторых случаях совершенно непредсказуемо. И если человек взял перед кем-то какие-то обязательства, он обязан выполнить эти обязательства, иначе это не человек. Только человек свои обязательства выполняет перед другими. И только человекообразное существо или животное может не исполнять эти обязательства. Поскольку я все-таки надеюсь, что я человек, и если я перед кем-то беру обязательства, я обязан при жизни эти обязательства исполнить. Ведь не было договора, что я после смерти их выполню. Я при жизни, в этом физическом теле, в этом бытие, в этих условиях эти обязательства должен выполнить. И если вдруг я нарушу данное мною слово, уйдет мое тело, вернее, мое тело останется без меня, и этот скафандр закопают или сожгут, то в этом случае я тогда, получается, нарушил договоренность, и я при жизни этого физического тела не исполнил. И что я дальше буду делать? Чем я буду отдавать? А там ведь нет этих тугриков, нет золота, нет ничего другого. Отдавать придется чем-то другим. Вопрос чем? Может быть, намного чем-то важнее, нежели чем это какое-то золото, бумажки или прочее. И поэтому я не хочу, не желаю, чтобы из-за того, что мое тело пошло на какие-то хитрости и глупости, мне, как хозяину этого тела, пришлось там намного больше отдавать, и мне это совершенно не устраивает. Поэтому никаких долгов в жизни я не делаю. Если кто-то мне дает, я спрашиваю, ты это мне пытаешься дать как долг или это подарок, это твой дар? Если это долг, я отказываюсь. Я говорю, нет, в долг я брать не буду. Если это дар, то я спрашиваю, на каком основании ты это мне даришь? С чего вдруг? Я тоже это пытаюсь выяснить. И когда просто говорит, просто так, я говорю, нет, просто так не пойдет. Но это отдельный разговор, ладно, про долги можно там поговорить отдельно. И уж тем более, если там кто-то пытается меня куда-то втянуть, чтобы я где-то что-то подписался, взять долг, нет. То же самое я делаю другим, я никогда никому в долг не даю. Поэтому надо выбирать, вы на каком уровне находитесь, кто вы такой, зачем вы это делаете. Для чего? Только чтобы спасти свое физическое тело и потешить свою гордыню, что вы такой умный и кого-то там обманули из обманщиков. Ну, один вор обманул другого, один обманщик обманул другого обманщика. На мой взгляд, это не подходит. Мне кажется, здесь должен быть другой выход какой-то, более правильный для людей нашего вида, для нас. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, еще раз, значит, то, что ты сказал, то, что я сказал, обобщим и в сжатом виде попробуем людям донести. В этой системе, играя по правилам этой системы, ты будешь в проигрыше. Что значит надо делать? Нужно, значит, объединяться с людьми, которые живут по принципу совести, справедливости, честности, порядочности. И вот с этими людьми уже организовывать свой новый мир, где по этим принципам и жить. Что, собственно, надеюсь, уже вы понимаете, что потихоньку, полегоньку мы пытаемся, в том числе и через наш ресурс Народное Славянское Радио, вам донести, что можно жить по-другому. Вот в этой системе современной получается, например, большое количество взяли кредит и не отдали. Сказали эти ребята, хорошо, давайте мы сейчас перекроем, значит, снабжение городов, отключим свет, отключим там канализацию. Это было, кстати, вот в 2000-х годах в Южной Америке, когда там миллионник или даже 2 миллионника, по-моему, ну там точно не помню, но миллионник точно упоминался, неделю был без света. Вот что там происходило в этом миллионнике, когда реально люди начали друг друга чуть ли не есть. Вот то же самое можно сделать, но у них там климат потеплее. А у нас, если это сделать зимой, то даже до той стадии, когда кто-то кого-то есть, не дойдут, все так замерзнут и вымерзнут. То есть, еще раз, люди, даже если вы считаете, что вы независимы от этой цивилизации, живя в этой цивилизации, то вы зависимы от этой цивилизации. И самый простой способ, что я сейчас вижу, это все-таки начинать себя, попробовать себя, перейти на землю и заняться хотя бы своим самообеспечением. Это первое, самое первое. Ты должен себя уметь прокормить, независимо от того, государство там или по-другому эта структура называется, самостоятельно прокормить себя и свою семью. Дальше, когда эти единомышленники, которые также мыслят, уже объединяются и строят общее дело, это уже следующий шаг. А потом уже соединение вот этих структур, которые что-то производят на принципах честности, порядочности, совести между собой и дальше, дальше, дальше. То есть не рушить то, что есть, а строить свое параллельно, свое. Пусть это, раз оно есть, значит оно для чего-то нужно. Но ты можешь пытаться с этими ветряными мельницами бороться, лезть туда в эти жернова, и это тебя все смелит. А можно заняться с собой, своей жизнью, и вот так ты, собственно, выйдешь из-под влияния этой системы. А первое, основное, я говорю, это обеспечить себе пропитание, обеспечить себе крышу над головой, проживание, достаток минимальный. А потом уже дальше можно с этим делом дальше уже идти. Пока я вижу выход только в этом. На земле, в своем доме, с соратниками, которые мыслят так же. Вот мое мнение такое. Да, здесь главное уточнить, что когда ты начал говорить, что на земле жить, вот здесь надо понимать, что не просто уехать на землю, не просто в поле чистое, а необходимо с соратниками, продуманно, раздуманно, учитывая все технологии, которые на сегодняшний день есть, самые лучшие, это делать. Для чего? Для того, чтобы на первом этапе себя обеспечить, чтобы не быть зависимым от магазинов, чтобы потом начинать свои производства и не быть зависимым от каких-то иностранных поставщиков, и в конечном итоге создавать свои производства уже не какие-то, как маленькие частные компашки, а как уже что-то объединенное совместно. Только в этом случае тогда те, кто на сегодняшний момент находится у власти, поймут, что доить-то невозможно, стричь невозможно. Конечно, сейчас в очередной раз появятся те люди, которые скажут, да вас все равно раздавят, да вас все равно закроют. И таких случаев много. Я скажу следующее. Если вы собираетесь просто говорить о том, что вас раздавят и закроют, то говорите, это ваше дело. Те, кто понимает, что это такое и как это делать, те будут делать, потому что дальше наступает край. И человек, который не обеспечен воздухом, водой, продовольствием, одеждой и жилищем в наших условиях, которые можно поддерживать, отапливать, в этом случае это ничто. Это разменная монета. Если вы не обеспечиваете себя всем перечисленным, вы разменная монета. Вас сейчас отключат от этого или от этого, и все. Когда вы себя этим обеспечиваете, то в этом случае нет оснований для того, чтобы вас прийти и закрыть, когда все сделано правильно. Это первое. Второе. Когда нас много, то в этом случае тем более это сделать не удастся. Потому что когда много людей, те, кто должен делать какие-то гадости, они так или иначе родственно связаны с нами. Ну, представьте себе, что сын пойдет и будет уничтожать своего отца или брата, просто из-за того, что ему скажут, вы знаете, вот это поселение, оно, например, там по каким-то параметрам нам кажется, что оно неправильное. Или отец пойдет своего сына бить только из-за того, что ему кто-то сказал. Чем больше будет в это движение подключено людей, без всяких нарушений, без всяких проблем с властью, без всяких проблем с законодательством, да, несовершенным, да, где есть определенные казусы и неприятности, но которым прописано, что это все не просто разрешено, а это основа. Вы просто изучите законодательство. То тогда все встает на свои места. И чем больше миллионов людей будет включено в это движение, в это объединение, тем больше придется тем, кто сидит наверху, задумываться о том, а что делать дальше. Уничтожить нельзя. Закрыть нельзя. Но все больше и больше людей, которые себя обеспечивают, и с них все меньше и меньше, идет к нам в казну вот этих вот доходов. Тогда те, кто поумнее и кто еще способен соображать, будут предпринимать другие действия. На первом этапе, да, будут палки в колеса вставлять, это само собой. Да, будут на понты брать или еще что-то. Но как без этого? Ну, волчьи законы. Поэтому необходимо к этому быть готовым. Но поверьте, другого варианта, нежели чем становиться хозяином, нет. Иначе вилы, огонь, революция – Кровь. Кровь чья? Да, на первом этапе, может, одного до второго барина сожгут. Может быть, там кишки намотают на вилы и куда-то там вздернут. Уж прошу прощения, что такие грубости говорю, но революция, она без этого не обходится. Но в дальнейшем, как вы будете делить власть? Как вы будете делить те взгляды на жизнь? Как вы будете их объединять, если сейчас, в мирное время, вы все разрознены? Вас растянули направо, налево, этот за тех, этот за этих. Да колыхнись оно, ваши же партийцы встанут во весь рост и крикнут: «Вперед, на броневик! Там негодяи, которые хотят власть перехватить!» И будете, как миленькие, друг друга стрелять из винтовок через баррикадные заслонки. Один русский в другого русского, один россиянин в другого россиянина, один человек в другого человека. И потом, как песенки, посчитаем и удивимся, сколько нас осталось мало. Поэтому, на мой взгляд, необходимо в первую очередь, прежде чем что-то делать или о чем-то говорить, включать здравомыслие и понимать, на чем нас поймали, как нас ослабили. И вот когда вы понимать будете, на чем нас поймали и как нас ослабили, то все станет на свои места. Изначально убрали идеологию, мировоззрение, мировосприятие, мироосмысление и подложили цивилизационный взгляд на жизнь, где все нормально, все хорошо, ничего личного. Делай так, чтобы обогащаться, возьми от жизни все, пока молодой. А вот потом, только после этого, стали предлагать те варианты бытия, которые в эту людоедскую идеологию легко вкладывались. То есть человек человеку волк, вот тебе инструментарий, деньги, возьми кредит, другому его перекредитуй, еще что-то и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем начинать какие-то серьезные разговоры, надо подготовить людей, с которыми эти серьезные разговоры можно производить. А кто у нас влияет на умы людей? На умы людей на сегодняшний момент влияют средства массовой информации. Интернет – это такое же средство массовой информации, которое тоже кем-то управляется. Не думайте, что это хаотичное сообщество. Нет, оно очень хорошо выстроено. И те, у кого есть деньги, они знают прекрасно, как, что и когда вбросить. Те, которые имеют деньги, они содержат телевидение, радио, газеты и прочее. И через это все управляют. Если вы думаете, что, например, Дом-2 или какая-то Петросяния сама собой появилась, вы ошибаетесь. Да, вполне возможно, что нашлись идеологи снизу, из самой гадости, самой гнили, которые сказали: мы готовы это сделать. Но финансировали их те, которых устроила эта гадость и эта гниль. То же самое, как эти бесконечные шоу, ток-шоу и прочее. Их финансируют с одной определенной целью. Да, инициаторами могут выступать талантливые, на первый взгляд, люди, которые очень хорошо это умеют делать, кому в голову пришла идея там развлечь кого-то. Но идеология туда заложена, в развлечение, совсем не та, которая делает животное человеком, а наоборот, которая человека превращает в человекообразное существо. Исходя из всего сказанного, заниматься необходимо в первую очередь тем, что пробудит людей, что вернет человеку человеческий облик, не только внешний, но и мыслительный. Из человека скотины человекообразное существо переведет в человека разумного. А это все-таки воздействие с мозгом. Это информация, правильно построенная, и которая строится вообще на том, что человеку необходимо, а не то, что необходимо звериному какому-то состоянию. Поэтому, так или иначе, необходимо восстанавливать свое средство массовой информации, чтобы оно делало то, что необходимо делать. Давать людям знания. И уже потом, когда есть подготовленные люди, которые просыпаются, начинать между ними взаимодействовать. И уже после этого начинать какие-то свои дела на земле, в производстве. И только уже потом, когда это все сделано, появится четвертый вопрос по финансам и по всему остальному. То есть сначала это идея, ради чего все это делается. Потом цель, как достичь то, о чем задумано. После этого собираются люди, с которыми можно взаимодействовать. Потом уже место, где это все будет происходить, или места, где это все будет происходить, земля, производство, еще что-то. И только потом встает уже разговор, где взять, например, финансы для того, чтобы это сделать. Если мы отталкиваемся от обратного, от финансов, не имея правильной идеологии, не понимая, как это взаимодействует, как это все проявляется в этом мире, как взаимодействовать с людьми, и что, где, какие там производства свои, или земля, или что-то еще, считайте, что все будет разрушено. Потому что, когда люди с разным мировоззрением соединяются вместе, появляется такая связка лебедь, рак да щука. Поэтому сначала это средство массовой информации с правильной идеологией, с правильным мировоззрением, мироосознанием и мироощущением, и только после этого уже сами люди, только после этого производство, и только после этого уже что-то дальше. Играть, не играть в игрушки, о которых мы сегодня говорили с Михаилом, брать кредиты, не брать кредиты, отдавать, не отдавать, это сугубо лично ваше дело. Мы всего лишь навсего рассказали, что это такое и куда это все ведет. И вот если хотите, я еще немножечко прочитаю, буквально там минуточку, что здесь вот в одном из чатов прочитали. Согласно общесоюзному классификатору, валюты, код валюты 810 – это переводные рубли СССР по расчетам МБСЕ, Международный банк экономического сотрудничества, который утвержден в 1963 году с места пребывания в городе Москве. После прекращения функционирования СЭВ банк продолжил работу в рыночных условиях. Приоритетным направлением деятельности МБС остается финансирование внешней торговли и обслуживание контрактов, в первую очередь стран-членов банка. Советский переводной рубль, обеспеченный золотом, никуда не делся, и сейчас его курсы выставляют Сбербанк за 1 доллар примерно 56 копеек. РУР 810 код относится к СССР. Деньги отмывают советские, они находятся на счетах Сбера. РУБ 643 – это деноминированные банки, билеты Банка России, России в кавычках, а не рубли. Нигде в законодательстве нет, какие это рубли – царские, советские или российские. Вот так нас ограбили и продолжают грабить, выдавая зарплату по коду 810 РУР суррогатными деноминированными билетами по коду 643 РУБ, вывозя и легализуя разницу за границу, отмывая советское золото и другие активы, включая наш труд. Чем выше инфляция, тем выше отток наших богатств. Ну, в общем-то, это написала Надежда Луткова. В ответах Mail.ru это нашел. Так что вот напоследок такой небольшой вброс. А верить не верить, мне кажется, лучше проверить. Делать не делать, решайте сами по совести своей и по ладу, который вас соединяет с этим миром по вашей совести. Ну вот, в общем-то, и все. Да, темы у нас, конечно, получаются не такие радужные. У нас как какое-то телевидение, интриги, скандалы, расследования. Но в данном случае я вижу все-таки свет в конце туннеля. То есть нам важно что? Нам важно, смотря на ситуацию, видеть ее причины, куда она ведет. А дальше уже, смотря на эту ситуацию со стороны, брать для себя то, что тебе нужно, и делать то, что нужно тебе, нужно нам. И уже вот это совместное, так сказать, совместными усилиями формировать то будущее, то грядущее, которое нужно нам, а не той системе, которая нас пытается куда-то привести, не туда, куда нам надо. Ну вот, Насим, я считаю, можно нам закруглиться. Пожалуйста, нам важно обратное мнение от вас. Пожалуйста, пишите комментарии, реплики, вопросы. Что-то еще, возможно, мы не рассказали, что-то не заметили, что-то не учли, или может что-то дополнительно, какая-то информация, которую можно осветить, развить. Но, пожалуйста, делайте это на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт Народного славянского радио slavradio.org и официальная страница на YouTube youtube.com/slavradio/ это касается черта youtube.com/slavradio. Ну, Насим, разреши, Алексей, раскланяться. Слава богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, что эту тему поднял, что так очень активно ее раскрыл. И также благодарю всех тех, кто пишет свои реплики, вопросы у нас, как сказал Михаил, на наших ресурсах. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. С вами были Народное славянское радио, Алексей и Михаил. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.